Глава 8. Наследство кесаря Рудольфа. «Без ложной скромности скажу, я был великолепен, господа!» — гремел барон, выделывая тростью разнообразнейшие кунштюки. «Я вломился в кухню, благоухая лучшей гданьской водкой, которой вылил на сюртук не менее штофа, изображая полнейшую пьяную непринужденность, объявил, что ищу презренного итальянского кукольника, с которым намерен посчитаться за его проделки». Кухонная челядь в продолжении моего монолога жалась по углам, а я прихватил подходящий топор, которым они там кололи дрова, взобрался наверх и уж там-то отвел душу. Всех этих чертовых птичек порубил в мелкую щепу, а заодно прошелся по мебели, разнес его столярню так, что за год не приведет в прежнее состояние. Он сопротивлялся? — вяло спросил Пушкин. — Держите карман шире. Этот мошенник смирнехонько сидел в углу, высунуться оттуда боялся, только попискивал, когда я пулял в него чурбанами. — Граф Торловский сказал кротко. — Мне представляется, что выбрасывать в закрытые окна столярный инструмент и увесистые деревяшки было все же сверх меры. — Громить так громить! — Пусть запомнит прусского королевского гусара. Но именно ваши упражнения в метании разнообразных предметов на улицу и привлекли внимание полиции. «Ну, тут уж ничего не поделаешь», — решительно заявил барон без тени раскаяния. «Добрый дебош, как сценическое представление, требует определенных правил». «Тут уж на улицу вышвырнуть что-нибудь подходящее и неподходящее — дело святое». Как музыка в опере. Во Фрай-Мурене наши гусары, поднатужась, сумели с третьего этажа шарахнуть на мостовую дубовый шкаф чуть ли не в два человеческих роста, а уж с ним управиться было потруднее, чем с чурбаками и прочей мелкой дребеденью. Победителей ведь не судят, господа. Главное, весь его сатанинский птичник я изничтожил напрочь. Ну, а задушевная беседа в полиции обошлась всего-то в 8 дукатов и полчаса отеческих увещеваний о пагубности алкоголя для молодых людей благородного сословия. Я, конечно, во всем покаялся, обещал впредь так не буянить и отпущен был на свободу. Знаете, так и казалось, будто эти птички шипели и крыльями хлопали, когда их превращал в щепу. «И не говорите, что я не прав!» «Ну что вы!» «И не думаю», — сказал граф. «У меня вызвали сомнения лишь некоторые излишне шумные детали вашего предприятия. В остальном же вы достойны похвалы. Поскольку сегодня ночью в Праге не случилось ни одной смерти из тех, что подпадали бы под категорию необычных, вы, Алоизиус, подозреваю, успели вовремя и, вполне вероятно, спасли чью-то жизнь». «Гусар всегда гусар», — гордо сказал барон. «Теперь о вас», — повернулся граф к Пушкину. «Ваш убитый вид заставляет думать, что вы себя в чем-то вините». «Он ускользнул», — сказал Пушкин, глядя под ноги на аккуратную брусчатку мостовой. — Именно так это выглядит. — Не стоит себя винить. Вы сделали все, что могли. В конце концов, никто не мог предугадать эту проклятую кошку. — А как она вообще выглядела? — с жадным любопытством спросил барон. — Как ожившая на несколько мгновений кошка из бронзы, — сказал Пушкин. — Эх, жаль, я не видел. — Я бы на вашем месте не сожалел, — усмехнулся граф. — Оба агента — люди отважные и немало повидавшие, находятся сейчас в самом жалком состоянии. — Так они же посторонние, а я бы... Эх! — барон воинственно взмахнул тростью. — Я б ей так залепил промеж глаз, позвольте усомниться в успешном исходе этого предприятия», — сказал граф с легкой улыбкой. «Вспомните, что случилось с моей тростью. А ведь там была не бронзовая фигурка, а всего-навсего глиняная». Досадно, конечно, что с Ключеревым все случилось именно так. Но, по крайней мере, у нас есть этот загадочный ключ, открывающий доступ к некоему хранилищу в одном из итальянских банков. Чутье мне подсказывает, что сберегаемые таким образом рукописи не пустяками наполнены. «Осталась сущая безделица», — сказал Пушкин с горечью. «Отыскать среди сотен итальянских городов и банков тот, который нам нужен, не зная ни города, ни банкира. Это сложно, согласен, но вовсе не невозможно. Вы нашли Гарраха?» «Я нашел след, и прелюбопытный», — сказал граф, извлекая из-за обшлага свернутую в трубочку бумагу. «Гаррах исчез сразу после того, как мы с ним расстались. Вышел из дома почти сразу же после нашего ухода и назад уже не вернулся. Его ищет вся пражская полиция под самым благовидным предлогом. Я велел распространить слух, что полиция опасается, не стал ли Гаррах очередной жертвой некоего мошенника, торгующего фальшивым антиквариатом и античными редкостями, сделанными не далее, как вчера, ловкими прохвостами. Так что никто ничего не заподозрит. Подобных мошенников предостаточно, и немало случаев, когда богатые, непрактичные любители редкостей и ученые становились жертвами беззастенчивых жуликов. Поэтому нашего профессора всерьез ищет целая армия специалистов своего дела, но пока что безрезультатно. Зато в ратуше отыскалось вот это». Он с хрустом развернул плотную бумагу. «Это составленный по всем правилам договор, согласно которому профессор 4 месяца назад приобрел некий дом у его законного владельца, хозяина еще 3 домов и весьма прибыльного трактира у кесаря Рудольфа. В договоре этом нет ровным счетом ничего необычного, за исключением цены, которую заплатил профессор. Сумма эта, друзья мои, втрое превышает обычную продажную цену такого дома. Дом, отмечу сразу, небольшой, особенными удобствами и роскошью не блещет. Единственное его достоинство, которое, впрочем, для многих и не является таковым, его почтенный возраст. Не менее 300 лет. Это предельно странная покупка. В жилье профессор не нуждался. Его собственный дом в 100 раз лучше. А та самая пресловутая житейская непрактичность присуща кому угодно, только не Гарраху. Во всем, что не касалось предмета его научных увлечений, он был практичным, твердокаменным реалистом, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Так что эта странная сделка резко выбивается из общей картины, а потому следует осмотреть этот дом немедленно. Нам сюда. Он уверенно свернул к распахнутой входной двери, над которой красовалась вывеска, принадлежавшая кисти не самого лучшего мастера. Но мастер этот не жалел разноцветных красок и позолоты. На ней был изображен во всем величии и блеске легендарный кесарь Рудольф, король венгерский и чешский, император Священной Римской империи, покровитель алхимиков и чернокнижников, овеянный неисчислимыми легендами. Его императорское величество был изображен в горностаевой мантии и золотой короне, у стола, на котором теснились причудливые алхимические сосуды и толстые фолианты, а за его спиной, словно сотканная из мрака, возвышалась не имевшая четких очертаний фигура, великанская и жуткая, должно быть и представлявшая глиняного истукана голема, чей баснословный облик всякий рисовал по собственному усмотрению. Они вереницей прошли обширный зал, где за столами тешила себя пивом, вином и кофеем опрятная публика. Шагавший первым граф уверенно свернул к неприметной двери в здание помещения, распахнул без церемоний. За дверью обнаружился коридор, заканчивавшийся единственной дверью, у которой в позе бдительного часового, опершись на толстую трость с массивным набалдашником, располагался скромно одетый субъект, чья профессия угадывалась с полувзгляда. Низко поклонившись пришедшим, он предупредительно распахнул перед ними дверь. В небольшой комнатке, с выходившим на улицу узким и высоким старинным окном, сидел за конторкой из темного дерева краснолицый человек с густыми бакенбардами в плисовой жилетке поверх рубашки. У него была подвижная, полнокровная физиономия выпивохи, весельчака и, несомненно, прохвоста из тех, что своей выгоды не упустят никогда и нигде, хотя с очень уж сомнительными делами связываться поостерегутся. Пушкин испытал даже нечто вроде умиления. Настолько этот тип походил на жуликоватых трактирщиков и содержателей игорных домов Санкт-Петербурга. Встав с кряхтением из-за конторки, господин с бакенбардами склонился в преувеличенно низком поклоне и, посверкивая плутоватыми глазками, воскликнул самым невинным видом: «Какая честь для меня, господа! Посещали наше заведение благородные особы, но персон вроде вас, окутанных жутковатыми тайнами и обширнейшими полномочиями, принимать еще не приходилось. Всему свой черед, господин Кунце», — безмятежно сказал граф. «Не соблаговолите ли поведать, откуда вам известны такие подробности?» «Слухом земля полнится, ваше сиятельство. Городок наш не особенно и провинциальный. Видывали и мир, и людей. Но обсуждать свежие новости и интересных приезжих здесь любят не меньше, чем в скучающей провинции. С вашим прибытием кое-какие стороны жизни оживились несказанно. Множество людей в это вовлечены, и иные, не зная особенных секретов, имеют все же глаза и уши, а на каждый роток не накинешь платок». «Интересно», — сказал граф, не моргнув глазом. «Проницательный вы человек, господин Кунце. В уме и наблюдательности вам не откажешь. А, следовательно, нужно думать, что вы человек крайне благоразумный. И прекрасно понимаете, что ссориться с иными людьми и учреждениями человеку вашей профессии категорически противопоказано. Золотые слова, ваше сиятельство! Рад буду оказаться полезным, чем только могу!» Граф усмехнулся. «Вы удивительно спокойны, господин Кунце». Трактирщик широко улыбнулся с видом честнейшего в Праге человека, не ведающего за собой ни единого грешка. «Ваше сиятельство, ведь не ради моей скромной персоны, отроду не вступавшей в конфликт с законами, сюда приехали господа из самой Вены. Нечего вроде бы опасаться». «Вроде бы», — протянул граф и сделал многозначительную паузу. «Это ваш дом, господин Кунце?» Он указал в окно, за которым на другой стороне узенькой улочки тесно, вплотную друг к другу стояли дома классического средневекового облика, узкие в 2-3 окна, с массивными входными дверями и окнами, порой напоминавшими бойницы. «Я имею в виду вон ту дверь, с молотком в виде бронзовой головы какого-то создания, весьма напоминающего черта. Это был мой дом. 4 месяца назад я его законнейшим образом продал известному нашему ученому мужу, профессору Гарраху. Договор купли-продажи был составлен по всем правилам, и копия передана в ратушу. Вот только цена, простите, ваше сиятельство, она несуразна, согласитесь, невозмутимо произнес граф, поскольку примерно втрое превышает обычную. «Вы меня в чем-то подозреваете, ваше сиятельство?» — с убитым видом понурился Кунце. «Вас? Нет. Но подозрительна сама цена. Это и есть то обстоятельство, которое заставляет относиться к таким сделкам с подозрением именно потому, что они состоялись. Чересчур низкая цена всегда подозрительна, превосходящая всякие разумные пределы, тем более. И надобно вам знать, господин Кунце, что именно эта сделка, по причинам, которые вам знать вовсе не обязательно, вызывает у меня самый живейший интерес. Именно о ней я пришел с вами говорить и уйду только тогда, когда получу от вас объяснения, которые признаю убедительными. Если же вы начнете врать или вилять, я бы вам категорически не советовал. Господин Кунце сосредоточенно думал, ероша бакенбарды кончиком большого пальца, должно быть, по своей всегдашней привычке. Продолжалось это недолго. Трактирщик форменным образом просиял, поднял голову и открыто взглянул графу в глаза. «Ваше сиятельство, нет мне нужды врать и вилять, поскольку абсолютно никакой вины за собой не чувствую. Господин профессор в один прекрасный день явился ко мне, да что там явился, правильнее будет выразиться, нагрянул, и сходу предложил продать ему дом итальянца. Так, изволите ли видеть, этот дом именуют в обиходе. Из-за того, что при кесаре Рудольфе там обитал некий итальянский ювелир, о котором шептались, что он баловался алхимией, а то и чем похуже. В Праге чуть ли не о каждом втором старинном доме кружат дурацкие легенды и почище. Здравомыслящий человек на них и внимания не обращает. Мы, как-никак, живем в просвещенном 19 веке, отмеченном торжеством материального над мистическим. Короче говоря, дом я продавать не собирался. Была у меня мысль перестроить там все и открыть еще один трактир. Даже название придумал — «У Голема». По-моему, изящно бы смотрелось. Кесарь Рудольф, а напротив — Голем. Много народу к нам приезжает, привлеченного как раз старыми легендами. Верить в них я не верю, но это ведь не мешает заработать на них малую талику денег, верно? Коли уж это не противозаконно, зарабатывают же на легендах и страшных сказках господа сочинители и театральщики. Отчего бы и скромному трактирщику не урвать своей выгоды? В общем, я поначалу отказался. Господин профессор настаивал и увеличивал цену. Я вошел в азарт и набавил со своей стороны. Он не возражал. И скажите же мне, ваше сиятельство, как поступить в такой ситуации человеку добропорядочному, но своей выгоды не намеренному упустить? Никакого вымогательства и обмана с моей стороны не было, клянусь Богородицей. Господин Гаррах сам выразил ярое желание стать владельцем дома, готов был заплатить требуемую цену, Он известен как человек полностью вменяемый, способный заключать какие угодно сделки без чьей-либо опеки или судебных запретов. Мало ли какая блажь может прийти в голову человеку с деньгами. Если она не преследуется законом, что в том дурного? И сделка была заключена. Вот и все, что я могу рассказать. Спросите кого угодно, хоть самого профессора. Некоторое время граф пребывал в задумчивости. «В том, что вы говорите, есть резон», — сказал он наконец. «Но, господин Кунце, я ни за что не поверю, что вы лишены любопытства. Вы ведь любопытны?» «Есть грешок. Вот видите. И вы пытаетесь меня уверить, что так и не попытались за эти 4 месяца отыскать разгадку столь странного поведения профессора, который, в общем, известен как человек здравомыслящий и не склонный к эксцентричности на английский манер. Будьте уж со мной откровенны до конца, душевно вас прошу. До сих пор у меня не было причин на вас сердиться, но...» «Я понял», — сговорчиво воскликнул Кунце. «В конце-то концов, профессор мне не сват и не брат, и я не давал клятвы молчать о том, что видел. Видел я, впрочем, немного, но что-то же видели. Если учесть, что от двери вашего бывшего дома эту комнату отделяет буквально несколько шагов. На вашем месте, господин Кунце, я бы наверняка устроился наблюдать у окна. А впрочем, нет нужды, можно оставаться на вашем обычном месте за конторкой, как в первом ряду театральных кресел. Вы невероятно проницательны, ваше сиятельство, — с усмешечкой сказал трактирщик. Любопытство опять-таки из тех мелких грешков, что не преследуется ни Господом Богом, ни законом. Знаете, что мне, человеку не романтичному, а напротив меркантильному, пришло в голову в первый момент? Что иные легенды о старых кладах не лгут. Не могут же все легенды врать. Кладов и в самом деле немало запрятано. Вот я и подумал, а не отыскал ли наш профессор в своих манускриптах упоминание о каком-то кладе в доме итальянца? Тот-то и заплатил тройную цену, рассчитывая возместить расходы. Не подумайте, Бога ради, что я замыслил нечто предпринять. Я человек законопослушный. Мне просто стало любопытно. Мучил вопрос. А не свалял ли я дурака? Вот я и превратил эту комнатку в наблюдательный пункт. Только должен вас разочаровать, как я сам разочаровался очень быстро. Ничего особенно интересного не видели ни я, ни Фриц, мой доверенный человек, который меня сменял у окна. Начну с того, что профессор, как позже оказалось, вовсе не собирался там поселиться и ровным счетом ничего в доме не переделывал. Оттуда не вынес ни единого стула, и туда не внесли хотя бы кастрюли. Вот только на другой же день, едва стемнело, профессор туда пришел, и не один, а в сопровождении некой девицы, совсем молоденькой. Трактирщик ухмыльнулся. Тут-то мне и показалось, что разгадка была самой простой. Мало ли почтенных господ любят тайком пообщаться с очень юными девицами, которых правильнее будет назвать даже не девицами, а детьми. Даже и не с девицами случается, еще похуже. Дело, между нами говоря, вполне житейское. Сплошь и рядом не получает никакой огласки, если все происходит потихонечку, и заинтересованные стороны жалоб не подают.